свою старую жизнь. Устойчивый режим алкоголизма, когда было поебать на близких и тех, кто стремился быть им. Самобытность искрилась, как бенгальские огни. Мои репрессированные дни и твои. Вот тогда мы пересеклись и покоряли карниз. Девизом служил только похуизм. А сейчас миссия, девиз и слоган. И досуг стерилизован параноидальным ознобом. Прошу, не вините меня за обман. Я вам лгал, это мой единственный талант. Урвать минимум славы. Я низкопробная падла из Самары. Всего доброго.